Григорий Глазов. Я не свидетель. Журнал «Смена», 1991 год, номер 6. Глава 1. «Ну что, Ефим Захарович, закончил?» — спросил прокурор области. Еще несколько месяцев назад Левин предупредил руководство, что как только закончит дело об ограблении кооператива «Мода», сразу же уходит на пенсию. Дело он завершил, и сейчас пухлые тома лежали на столе перед шефом, чтобы через день-другой уйти в суд. Потаенный смысл вопроса означал: «Все-таки уходишь, не передумал?» Нет, не передумал. Ему шел 62-й год. В сущности, 35 лет он занимался одним и тем же изо дня в день. Выезды на место происшествия, допросы, контроль за следствием в районных прокуратурах. «Не передумал, Ефим Захарович?» — спросил прокурор. «У меня ведь через 2 года тоже срок кончается. Вместе уйдем, а?» «Нет, я уже дома всем объявил. Там такие планы строят, в особенности внук. Внука в садик водить. А что, моцион?» «Ну, — вздохнул прокурор, — оформляй. Проводим как положено. Что подарить на память?» «Красную папку с золотыми буквами», — усмехнулся Левин. «Это мы умеем. Здесь все в порядке, чисто?» — хлопнул прокурор ладонью по томам дела. «По-моему, в порядке». Домой Левин пошел пешком. Миновал по дороге аптеку, где его жена работала провизором. Едва переступил порог, как она сказала: «Тебе звонили. Какой-то Михальченко. Просил позвонить. Сказал, что ты знаешь его телефон. Кто это?» Жена подозрительно посмотрела на него. «В Ленинском райотделе. В угрозыске работал. Капитан. В прошлом году комиссовали. Бандит прострелил ему руку. Нерв перебит, пальцы плохо сгибаются. Хороший парень. Молодой еще, 34 года. А что он хочет от тебя?» «Не знаю, сейчас выясним». Левин подошел к телефону и набрал номер, который помнил наизусть. «Иван? Здорово. Звонил?» «Есть разговор, Ефим Захарович. Надо бы встретиться». «Что так таинственно? Ты ведь уже не удел». «Как сказать? По телефону сложно». «Давай завтра. Я с утра буду в прокуратуре. 11:00. Годится?» «Годится. Значит, до завтра».